Глава 21. Матвей. «Скажи, ты дура, Марина?» Хватаю бывшую за плечи и слегка встряхиваю. Внутри разгорается злость и беспомощность. Нужно бежать за Златой, а я даже представить не могу, что ей скажу. Картина совершенно безрадостная. Представляю нас со стороны и ненавижу сам себя за то, что согласился подвести Марину. Стояла на остановке, все при параде, идеальная и совершенно не похожая на счастливую замужнюю даму с чемоданом и сумкой. Остановился, не поверил сначала, вышел к ней. Сейчас понимаю, что не стоило оно того. «Что не так, Матвей?» Смотрит на меня своими кошачьими глазами Марина и пытается высвободиться из захвата. «Я же видела, как ты смотрел на меня в машине. Видела, что готов был трахнуть еще по дороге, но сдерживался. Всегда такой правильный, Матвей!» «Что ты видела?» Гаркую на нее, отталкивая от себя. «Что ты могла видеть, кроме того, что хочешь сама?» «Боже, ты что, из-за этой курицы расстроился?» Начала хохотать Марина, поймав равновесие на своих высоченных каблуках. «Да она ж никакая! Моль!» «Закрой свой рот!» Рычу, дергаясь в сторону Марины и замечаю, как она сжимается вся. «Хм, мне бы удивиться такой ее реакции, да пожалеть ее, но не выходит. А раньше ты была боевой. Хорошо, тебе замужняя жизнь норов отбила». «Да пошел ты!» — выкрикивает Марина, вероятно, понимая, что спалилась. «Так я и пойду», — улыбаюсь ей. «Не люблю пользовать то, что уже пользовали многие». «А думаешь, твою моль меньше пользовали?» — ядовито отвечает Марина. «Вот теперь узнаю бывшую и снова задаю себе один и тот же вопрос. С чем я мог сравнивать Злату?» «Свою моль пользую только я», — говорю спокойно и оборачиваюсь посмотреть, куда она могла убежать. «А тебе, так понимаю, снова нужно привыкать к приземленной жизни?» Марина бросает на меня испепеляющий взгляд и, схватив сумку с чемоданом, начинает тащить его в сторону дома ее бабули. Интересно, а она знает, что бабушка ее лежачая уже, и что за ней по очереди соседи ухаживали? Да и насрать. «Я, твою ж мать, только что накосячил так, что понятия не имею, как буду вымаливать прощение!» Прыгаю за руль и разворачиваюсь в сторону, куда убежала Злата. «Я ехал сегодня домой такой счастливой! Мой диплом один из самых сильных на курсе. Мне уже предложили работу в нескольких известных компаниях. Хотел устроить сюрприз и рассказать о своих планах. Сюрприз удался. А вот рассказ не очень». «Где ж ты, Златовласка?» Спрашиваю у пустоты, но ответа нет. Злата до того непредсказуема, что не знаешь, в какой момент ее рванет. Только сжимая ее в руках и затыкая поцелуем ее шикарный манящий ротик, можно хоть как-то притушить весь огонь, что горит в ней. А я идиот. Сам просрал самый удачный момент это сделать. Растерялся. Не сообразил. Марина со своими объятиями и поцелуем. Пытаясь вспомнить, в какой момент она могла подумать, что я снова ее хочу, и не понимаю. Вот не зря мне батя повторял постоянно. «Если ты подумал, что понял женщину, считай, ты труп». Как я мог забыть, что Марина всегда идет только туда, где для нее выгодно в данный момент? Как вообще меня угораздило предложить ей подвезти? Выезжая за село, на Злата не вижу. На улице уже почти стемнело. В груди собирается тревога и так давит, будто камень на грудь привязали. Вспоминаю, что могу ей позвонить. Достаю мобилу и набираю ее номер. Гудки идут, но трубку никто не берет. Понимание того, что она могла сорваться куда угодно, давит гнетом. Продолжаю набирать снова и снова, но все без толку. «Приехал, бля, с хорошими новостями!» Выкрикиваю на всю машину. На улице уже темно. Проезжаю по округе, стараюсь всматриваться вдаль. Может, кого замечу. Но как назло, все будто вымерли. Понимаю, что от меня одного толку мало. А от злой, расстроенной Златы можно ожидать чего угодно. Еду к дому. Только останавливаюсь не у своих ворот, а у соседа. Замечаю машину дяди Савы во дворе. Значит, он уже приехал, пока я катался. Открываю калитку и сразу к дому. Только поднимаю руку, чтобы постучать, как из-за угла дома раздается. «Что нужно?» И столько холода и безразличия в голосе Златовласки, что меня будто ледяной водой окатывает. «Ты где была?» Вырывается из меня рык, и я быстро подбегаю к ней, вот только наткнувшись на ее взгляд, замираю. «Я тебе вопрос задала». Смотрит так, будто я пустое место. Я еще помню этот ее взгляд. «Что тебе нужно?» «Поговорить». Отвечаю, складываю руки на груди и пытаюсь заставить себя стоять на месте. Время уже позднее. Нормальные люди спят. Ее улыбка похожа сейчас больше на оскал, но это и нормально. Я вообще не представляю, как бы повел себя увидеть такую картину, что увидела Злата. «Злат, это не то, что ты подумала», — говорю и сам понимаю, как по-идиотски звучит эта фраза. «Бля!» Нервно дергаясь в ее сторону, хочу прикоснуться, но она, как ужаленная, отскакивает от меня, брезгливо кривясь. «Я просто помог. Хотел подвести. Но Марина накрутила себе непонятно чего и полезла». «Так это и есть та самая пресловутая Марина?» Перебивает меня Злата да таким голосом, будто она разгадала все секреты вселенной. «И вот с ней ты меня сравнивал. А ко мне полез, потому что все дырки здесь перепробовал. А я все не давалась. Так?» «Злата, ты перегибаешь». Пытаюсь остановить ее и снова делаю попытку подойти, но она опять отскакивает. «Даже не прикасайся ко мне!» — шипит. «Какая же я дура! Думала, что все действительно по-другому, а оказалось!» «Златовласка, все не так, поверь!» Чуть ли не вою я. «Вижу, как ее корежит, но она упорно не дает к себе дотронуться!» «Уходи, Матвей!» Отворачивается от меня. «Тебя уже, наверное, заждалась твоя любовь». «Злат!» Пытаюсь схватить ее, но она быстро проскакивает у меня под рукой и бегом срывается в дом. Бегу за ней, но останавливаюсь у порога, натыкаясь на строгий взгляд соседа. «Эх, сосед!» Вздыхает он. «А я переживал, чтобы Злата тебя не обидела. А ну, вон как и вышло». «Она все не так поняла!» Рычу я, поднимаясь на ступеньку. «Не знаю, что поняла она, но уже вся деревня гудит, что Маринка вернулась спустя столько лет, и ее сразу же увидели в твоих объятиях». И столько упрека и горечи в голосе дяди Савы, что мне становится стыдно, хотя я же не виноват! «Да я просто хотел помочь!» выкрикиваю. От безысходности сношу ведра, что стоят на крыльце. «Просто предложил подвести ее! Откуда я мог знать, что эта дура кинется меня целовать? Сделал доброе дело, бля!» «А зачем было помогать той, которая по тебе проехалась бульдозером?» Сосед задает вопрос, а я замираю, пытаясь понять. «А правда, зачем?» «Злат!» Кричу, чтобы она услышала. «Прости, Златовласка!» «Иди домой, Матвей, ты устал», — говорит дядя Сава, спускаясь по ступенькам. «А как Злата?» Я увидел ее бегущей по дороге в сторону речки, когда возвращался с дальней фермы. Сосед понимает мой вопрос сразу. Поймал, засунул в машину и привез домой. А как приехал, так сразу же появились доброжелатели, которые быстро все донесли. А я, как дебил, ездил по округе, искал ее. Опускаю голову. Ну, хоть признаешься, что дебил, вздыхает сосед. Я хочу все же поговорить со Златой. Останавливаюсь у калитки, но сосед выталкивает меня за ворота. Радуйся, что она решила не устраивать ритуальный костер, Матвей, отвечает сосед. Значит, есть шанс поговорить с ней, когда она остынет. Смотрю на дядю Саву недолго, но понимаю, что сейчас бесполезно о чем-то просить его. Киваю и иду домой. Такого паршивого возвращения у меня еще не было. Захожу в дом и сразу натыкаюсь на сердитый взгляд бабули. «Чтоб ноги ее здесь не было!» — грозно говорит бабушка вместо приветствия. «Я и не собирался!» — тяжело вздыхаю. «Ты не собирался, а добрые люди уже все видели и донесли!» — сердится она. Вижу ее дерганное движение, но и мне не легче сейчас. «Да не нужна она мне!» — злюсь я. «Мне Златка нужна! Да только она видела, как эта дура полезла ко мне целоваться!» «Ох, батюшки!» Бабуля вскрикивает и садится на стул. «Взять бы ремня! Да дать тебе по заднице хорошенько, Матвей! Чтоб думал в следующий раз!» «Ба, ну и так тошно!» Отвечаю и иду в комнату. Быстро раздеваюсь и выпрыгиваю в окно. Мне нужно освежиться и просто побыть в тишине. Стою возле бочки и в темноте различаю силуэт души соседей. Хочу, чтобы Злата была там сейчас, но она вряд ли пойдет. Мне нужно просто поспать, а завтра с утра сразу к ней. Возвращаюсь в дом так же, как и выходил. Снимаю мокрые трусы и заваливаюсь спать голым. Хочу отдохнуть нормально. А утро начинается с того, что я чувствую кого-то рядом. И этот кто-то тоже голый.